Эти надежды и ожидания находим не только у еврейских пророков, но и в сочинениях других народов – Зороастра, Сократа, Сивилла. Явление света. В Евангелии от Луки, 2 главе, с 22 по 35 стихи, повествуется о том, как Иосиф с Марией принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, и как их там встретил старец Симеон, который взял младенца Иисуса на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». История подтвердила верность этого пророчества. Проповедь Евангелия Христова принесла и приносит свет язычникам. А народ израильский более известен всему миру не тем, что Моисей когда-то вывел этот народ из Египта и дал ему превосходные законы, а тем, что от этого народа произошел Иисус Христос и его апостолы по плоти. Действие света. Нагорная проповедь, записанная в Евангелии от Матфея в 5, 6 и 7 главах, захватывала и захватывает многих мыслителей. Она произвела большое впечатление на великана русской литературы Льва Николаевича Толстого и на создателя современной Индии Махатму Ганди. Если помнить, что эта проповедь сказана сравнительно молодым человеком, лет около 30, который не был ни в одной раввинской, а тем более в философской школе, вырос в захолустье и занимался плотничеством, то эта проповедь сама по себе является великим чудом. Слушатели изумлялись, что он учил их не как книжники и фарисеи, ссылавшиеся на разные авторитеты, а как власть имеющий. И потому не раз говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? Не плотник ли он сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» Одни соблазнялись о нем, а другие просвещались его учением. В Нагорной проповеди Иисус коснулся наиболее важных для человека вопросов и осветил их своим властным: «А я говорю вам». Вот несколько примеров. Первый. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Второй. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Третий. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы». А я говорю вам: «Не клянись вовсе. Да будет слово ваше „да, да“ и „нет, нет“. А что сверх этого, то от лукавого». Четвертое. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». Пятое. Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры. Шестое. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Седьмое. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися. Восьмое. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, но собирайте себе сокровища на небе. Девятое. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Десятое. Не судите, да не судимы будете. Сила света. Прочитавши Нагорную проповедь, многие заявляют, что человек не в состоянии ее исполнить. Это правда. Но каждый нормальный ребенок сперва начинает видеть, а потом ходить и достигать того, что увидел. Так и Господь сперва показывает человеку цель жизни, а потом дает мудрости и силы достигать этой цели. С Богом все возможно. Апостол Иоанн написал: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». О своем же служении Господь Иисус так сказал: «Я, свет, пришел в мир. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. А о последовавших за Иисусом и исполняющих волю Его апостол Павел написал: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Аминь».